Ларган слегка наклонил голову. «Он ничего не разболтает, если вы именно этого опасаетесь, полковник Крейтон». «Но все-таки он еще мальчик». «Да, но, во-первых, ему не о чем болтать, а во-вторых, он знает, что произойдет в таком случае. Кроме того, он очень любит Махбуба, да и меня немного». «А будет ли он получать жалование?» — спросил практичный барышник. «Только деньги на пропитание, 20 рупий в месяц». «Тайное ведомство обладает тем преимуществом, что от него не требует надоедливой отчетности». «Само собой разумеется, ведомству дают до смешного мизерное ассигнование, но фондами его распоряжаются несколько человек, которые не обязаны ссылаться на оправдательные документы или представлять отчеты с перечислением расходных статей». Глаза Махбуба загорелись почти сикской любовью к деньгам. Даже бесстрастное лицо Ларгана изменило выражение. Он думал о грядущих годах, когда Ким будет окончательно подготовлен и примет участие в большой игре, не прекращающейся ни днем, ни ночью на всем пространстве Индии. Он предвидел, как будут уважать и хвалить его немногие избранные за такого ученика. Ларган Сахиб сделал Е-23-го, превратив ошалелого, дерзкого, лживого, маленького уроженца северо-западной провинции в такого человека, каким был теперь Е-23. Но радость этих мастеров была бледна и туманна в сравнении с радостью Кима, когда директор школы Святого Ксаверия отозвал его в сторону и сообщил, что полковник Крейтон прислал за ним. «Я полагаю, О'Хара, что он устроил вас на место помощника землемера в ведомстве каналов. Вот что получается, если как следует взяться за математику. Это большое счастье для вас, ведь вам всего 17 лет. Но, само собой разумеется, вы должны иметь в виду, что не будете пака, штатным служащим, покуда не сдадите осенних экзаменов. Поэтому вы не должны воображать, что вступаете в жизнь для того, чтобы развлекаться или что карьера ваша уже сделана. Вам предстоит много трудной работы. Однако, если вам удастся стать пака, знайте, что вам могут увеличить жалование до 450 в месяц». После этого директор дал ему много добрых советов относительно его поведения, манер и нравственности. Прочие же ученики, которые по годам были старше его и еще не получили назначения, говорили о протекции взятки, так как могут говорить только англо-индийские юноши. Юный Кизилет, чей отец был пенсионером в Чинаре, намекал без всякого стеснения, что интерес полковника Крейтона к Киму носит явно отцовский характер, а Ким вместо того, чтобы дать отпор, даже не бронился. Он думал о предстоящих огромных радостях, о вчерашнем письме Махбуба, аккуратно написанном по-английски и назначившем ему свидание сегодня после обеда в доме, одно название которого заставило бы волосы директора встать дыбом от ужаса. В тот вечер на Лакнауском вокзале у багажных весов Ким сказал Махбубу: «Под конец я боялся, как бы крыша на меня не рухнула, и я не остался бы в дураках. Неужели все это действительно кончилось? О, отец мой!» Махбуб щелкнул пальцами в знак того, что конец бесповоротно настал, и глаза его горели, как угли, раскаленные до красна. «Так где же пистолет, который я буду носить?» «Потише. Полгода ты будешь бегать без пут на ногах. Я выбросил это у полковника Крейтона Сахиба. За 20 рупий в месяц». «Старый красношапочник знает, что ты придешь. Я буду платить тебе дастури, комиссионные, из моего жалования в течение 3 месяцев», — с важностью проговорил Ким. «Да, по 3 рупии в месяц. Но сначала нужно отделаться от этого». Он тронул материю своих тонких полотняных штанов и дернул за воротник. «Я принес с собой все, что мне понадобится в дороге. Чемодан мой отправлен к Ларгану Сахибу, который посылает тебе свой салам Сахиб». «Ну, Ларган Сахиб очень умный человек, но что будешь делать ты?» «Я опять поеду на север заниматься большой игрой. Что же еще делать? А ты все-таки намерен следовать за старым красношапочником?» «Ну, не забывай, что он сделал меня таким, какой я есть. Из года в год он посылал деньги, на которые меня учили. Я сделал бы то же самое. Приди мне это в мою тупую голову, — проворчал Махбуб. Пойдем. Фонари уже зажжены, и никто не заметит тебя на базаре. Мы пойдем к Ханифе. По дороге Махбуб давал ему почти такие же советы, какие давала мать Лемуила своему сыну, и, как ни странно, Махбуб в точности описал, каким образом Ханифа и ей подобные навлекают беды на властителей. Я вспоминаю одного человека, который говорил: «Верь змее больше, чем шлюхи, а шлюхи больше, чем Падхану, Махбуб Али». Надо признать, что если исключить Падханов, коим я принадлежу, все это верно. Это особенно верно в большой игре, ибо бывает, что из-за женщин рушатся все планы, и мы лежим на заре с перерезанными глотками. Так случилось с таким-то. И он передал Киму ряд потрясающих подробностей. Так зачем же... Ким остановился перед грязной лестницей, уходящей в темный мрак верхнего этажа одного дома, который стоял в квартале, расположенном позади табачной лавки Азимулы. Знакомые с этим местом люди называют его «птичьей клеткой», так полно оно шепотов, свиста и щебетания. Комната с грязными подушками и наполовину выкуренными хуками отвратительно пахла застоявшимся табачным дымом. В одном углу лежала огромная бесформенная женщина, закутанная в зеленоватую прозрачную ткань и увешанная тяжелыми туземными драгоценностями, осыпавшими ее лоб, нос, уши, шею, кисти рук, предплечья, талию и щиколотки. Когда она поворачивалась, казалось, что бренчат медные горшки. Худая кошка мяукала от голода на балконе за окном. Ким в изумлении остановился у дверной занавески. «Это новичок Махбуб?» — лениво спросила Ханифа, даже не потрудившись вынуть мундштук изо рта. «О, Бадхану!» Как большинство подобных ей женщин, она имела обыкновение призывать джиннов. «О, Бадхану! На него очень приятно смотреть!» «Это входит в церемонию продажи коня», — объяснил Махбуб Киму, и тот рассмеялся. «Я слышал эти речи с тех пор, как перешел в шестой класс», — откликнулся тот, садясь на корточки под лампой. «Что же будет дальше?» «Тебе будет оказано покровительство. Сегодня вечером мы изменим цвет твоей кожи. Жизнь под крышей сделала тебя белым, как миндаль. Но Ханифа знает тайну прочной краски. Это не то, что мазня, которая сходит через день-два. Кроме того, мы укрепим тебя и сделаем способным противостоять случайностям дороги. Сними с себя все металлические вещи и положи их сюда. Готовься, Ханифа!» Ким вынул свой компас, топографический ящичек с красками и недавно пополненную аптечку. Все эти вещи были при нем во время его странствований, и он по-мальчишески очень дорожил ими. Женщина медленно поднялась и двинулась, слегка вытянув руки перед собой. Тогда Ким увидел, что она слепа. «Да, да», — пробормотала она, — «Падхан говорит правду. Моя краска не сходит через неделю или месяц, и те, кому я покровительствую, защищены хорошо». «Когда ты уходишь далеко в одиночку, нехорошо внезапно покрыться нарывами или заболеть проказой», — сказал Махбуб. «Когда ты был со мной, я мог присматривать за тобой. Кроме того, у Падханов светлая кожа. Теперь разденься до пояса и посмотри, как ты побелел». Ханифа ощупью возвращалась из внутренней комнаты. Ничего она не видит. Он взял оловянный кубок из ее унизанных кольцами рук. Краска оказалась синеватой и липкой. Ким попробовал окунуть в нее кусочек ваты и мазнуть себя по руке, но Ханифа по слуху догадалась об этом. «Нет, нет!» — вскричала она. «Так не годится, нужны надлежащие обряды. Окраска — последнее дело, я дам тебе полную защиту для дороги». «Джаду, колдовство?» — проговорил Ким, поднимаясь. Ему не нравились эти белые незрячие глаза. Рука Махбуба, лежащая на его шее, пригнула его к полу, и нос Ким очутился на расстоянии дюйма от досок. «Лежи смирно, сын мой. Я готов принести себя в жертву ради тебя».